На расстоянии сотни километров кратеры Ливерье и Геликон, море холода, затопленная лавой низина протяженностью не менее 2500 километров. Огибая весь северный околополярный район Луны, море холода соединяется на востоке с озерами снов и смерти. Там нет направленных хребтов, лишь хаотические нагромождения острых вершин, бездонных трещин, зловещих темных ущелий, куда никогда не проникает солнце. Воистину царство мрака и смерти. Там еще не ступала нога исследователя. И вот тогда мне вдруг показалось, что к кратеру Бианчини движется светящееся пятно, постепенно переходящее в яркое фиолетово-красное сияние. Пока я в него всматривался, оно исчезло. Поэтому я ничего не сказал о нем Харитону. Не хотелось получить новую порцию язвительных насмешек. Харитон уже пошел, осторожно ступая среди глыб, камней, обломков метеоритов, темнеющих на красновато-бурой почве. Я несколько раз оглянулся, но светящегося пятна уже не было. Пробираться среди острых камней было довольно трудно, и я немного отстал, шагов на 10. «Не отставай, Кирилл!» — сказал Харитон, оглядываясь. «Нас уже ждут к обеду». Это последнее, что я слышал от него в тот час. Я почему-то сидел, а Харитона уже не было. Я позвал его, нет ответа. Я встал и огляделся. Вокруг никого нет. Почему-то я понял, что прошло сколько-то времени. Я стоял неподалеку от обсерватории, хотя до нее было еще 2 километра хода. Я совершенно не помнил, как я прошел эти 2 километра. Я огляделся снова, ища Харитона. С минуту-другую стоял в недоумении, не зная, искать ли его или позвать на поиски товарищей. От нахлынувшей слабости я пошатнулся, кружилась голова, поташнивала и лихорадила. «От голода, что ли?» — с недоумением подумал я. «Что-то было не так!» Я опять оглянулся. «Солнце! Солнца уже не было! Только на зубчатых вершинах скал еще полыхали ослепительно белые отсветы. Залив радуги уже затоплял мрак. Солнце заходило, а до его захода оставалось еще 100 часов». Несмотря на антитермические слои скафандра, мне было холодно. Холод и мрак догоняли меня. Я включил фонарик на шлеме и бросился бежать. В этот час я совсем не ощущал той легкости, которую обычно испытываешь на Луне. Ноги мои отяжелели, меня охватил страх. Но я уже находился на дорожках обсерватории. Ослепительно горел на фоне мрака стальной купол башни. Там в вышине еще был день. Под защитой скалистой громады светились уютно и ласково панорамные окна кают-компании. У окна кто-то стоял, кажется, Яша. Меня увидели. Какая суматоха поднялась при моем возвращении, как будто они меня не ждали, не искали. Шлюзовую камеру можно открыть снаружи нажатием кнопки. В полном изнеможении я нажал кнопку и стоял, пошатываясь, пока створы герметической двери раздвинутся. Я ввалился в шлюзовую камеру. Когда я уже поднимался по лестнице в обсерваторию, я услышал отчаянный крик Уилки. «Не впускайте его!» «Что он, с ума сошел?» Я, как был в скафандре, вошел в кают-компанию. «Помогите снять!» — попросил я. Напрягая последние силы, чтобы не упасть, я стоял в тяжелом скафандре посреди кают-компании, а мои друзья и коллеги, бледнее, в ужасе смотрели на меня. «Почему?» Первая бросилась ко мне Вика. Она плакала и смеялась, руки ее так дрожали, что она не могла ничего сделать.